Глава 14. Я робела. Вот совершенно непонятно почему. Ну, не на свидание же он меня позвал. И все же, находясь с магистром Ноксом в неформальной обстановке, я не могла избавиться от мысли, что это все очень неправильно и неловко. Может, если бы меня не преследовали видения его обнаженного тела, его татуировок, и воспринимать его как раньше, как сурового преподавателя в застегнутом на все пуговицы камзоле, было бы проще. Но некоторые события навсегда нас меняют. Точнее, наш взгляд на определенные вещи. Вот, например, я смотрела на воротничок-стоечку и видела ошейник из татуировок. И, судя по прищуренному взгляду магистра, он прекрасно понимал ход моих мыслей. От этого становилось еще более неловко и неуютно. Уже не хотелось обедать. Хотелось сбежать подальше. «Что будешь есть, Верена?» — спросил он, и я вздрогнула от низкого голоса, словно не слушала его полгода на парах. Выглядела при этом, подозреваю, очень глупо. Собралась с мыслями и ляпнула. «Еду?» «Ну, конечно. Что же еще можно есть?» Захотелось постучаться головой о столешницу. Как можно быть такой идиоткой? «Я догадываюсь, что вы не собираетесь съесть салфетки со стола», — осторожно заметил магистр Нокс. «Картошку и рыбу», — тут же поправилась я. «И еще салат», — добавила, чувствуя, как сильно проголодалась. «И все же я не могу понять тебя, Верена», — начал магистр после того, как нам принесли обед. «А зачем меня понимать?» — искренне удивилась я. «Природное любопытство. Большинство студентов — это открытая книга. Ты смотришь на них и понимаешь, что они собой представляют, и часто какая судьба их ждет. Но ты...» «А что я?» «Сначала я думал, ты одна из тех девушек, которые получают образование лишь за тем, чтобы потом удачно выйти замуж. Зачем для замужества нужен диплом, остается для меня тайной, но они в это верят. Думаю, потому что им с детства об этом говорят матери, а матерям — их матери и так далее. Порочный круг. Но потом...» «Что «но»?» — я обиделась. «Но почему так-то? Может, я такая и есть?» «В том-то и дело, что, несмотря на первое впечатление, в некоторых вещах ты удивительно целеустремленная и, как показал сегодняшний день, не глупая. Ты ведь давно сбросила заклинание. Почему молчала?» «А о чем с вами говорить? О погоде? Так она отвратительная. Это, по-моему, видно и так. Обсуждения не требует». «То, что ты не устроила скандал на зачете и не попыталась наложить на меня заклятие там же, говорит о тебе как о человеке дальновидном и сдержанном. Поэтому я не понимаю, откуда у тебя такие проблемы с моим предметом?» «Ну а что тут непонятного?» — пожала я плечами. «Мне просто не нравится сопромагия». «И бегать?» «И бегать!» — не стала отрицать, хотя все же посчитала необходимым добавить. «Впрочем, с бегом я бы смирилась, не будь за окном снегопада. Но бегать по сугробам — для этого действительно нужно иметь слишком много свободного времени и...» «Шизанутую голову», — хотела добавить, но решила, это перебор. В конце концов, магистр — не глупый мужчина, а значит, догадается, что я хотела ему сказать. «Или просто выработанную годами привычку», — улыбнулся он, проигнорировав жирный, нетактичный намек. «Не смею тебя больше задерживать, Верена. Но завтра жду на занятии». «Надеюсь, на последнем», — сказала я. «Планирую сдать курсовую». «Похвальное стремление», — ровно ответил он. «А у меня на душе стало неприятно. Закралось подозрение, что не сдам. Снова». Магистр ушел, а я откинулась на спинку низенького диванчика, отмечая, что тут особенно уютно, и уставилась в окно. На пургу за пеленой которой где-то на шпиле Академии развивался флаг с ликом Джевиса. Его не было отсюда видно, но сам факт наличия грел душу. Печально, но я так и не решилась задать вопрос про зелье и его возможные эффекты. Я не верила, что рисовала Нокса просто так, а шанс выяснить правду упустила. Не думаю, что еще раз доведется обедать с магистром. И, конечно, я переборщила с обещаниями. За курсовую так и не садилась. Пожалуй, пришло время этим заняться. До вечера и оглашения результатов текущего испытания, а также до объявления следующего, еще много времени. Замечательно, если получится потратить его с пользой. На самом деле, отработки порядком напрягали. Что в следующий раз Нокс придумает, непонятно, и мне не нравилось находиться в его обществе. Я не любила его предмет, не хотела узнавать ближе как человека. Робела в неформальной обстановке, а в формальной чувствовала себя рядом с ним тупой. Все шло к тому, чтобы как можно быстрее прекратить общение. Самое главное в жизни — это четко сформулированная цель. Разобравшись в себе и мысленно составив план действий, я заскочила в комнату, забрала курсовую и отправилась в библиотеку, где мне никто не мог помешать работать. Девчонки, как ни странно, отнеслись с пониманием. Впрочем, у них тоже начались зачеты и экзамены, и они усиленно зубрили. Скучал только Халява, но так как булки в комнате еще не закончились, он тоже не слишком расстроился. Просто ушел на подоконник дожевывать очередную вкусняшку. Вечером в библиотеке было довольно людно. Меня это удивило, и только потом я поняла, что началась новая учебная неделя. Зачетная. Студенты массово грызли гранит науки. Ладно, хоть делали это тихо. И меня не отвлекало ничего, кроме шуршания листов, едва слышного сопения и собственных глупых мыслей, которые мешали как следует сосредоточиться и, наконец-то, доделать эту идиотскую курсовую по сопромагии. В моей голове Джевис снова звал меня на свидание, а я задумчиво решала, сказать ему «да» или «нет». И разглядывала Нокса в полотенчике. Как все это уживалось в мозгах, вытесняя такую нужную сопромагию, сама не понимаю. Лениво пересчитывала набившие оскомину формулы, злилась, что уже третий раз получается совершенно новая цифра, и начинала заново. Я промучилась до темноты и пропустила ужин. Голова разболелась, а настроение испортилось окончательно. Но все же добила этот дурацкий расчет и даже переписала набело, едва не уснув прямо на курсовой. Когда закончила, почти наступила полночь. До встречи с остальными участницами отбора и кураторами оставалось всего ничего. Я только успела захватить в комнате курточку и под увещевание девчонок «Вереночка, давай быстрее, а то опоздаешь», выскочила в коридор. Путь до места оглашения результатов занял минут 5, и я протиснулась бочком в уже знакомую комнату. Я явилась одной из самых последних. Сегодня Донателла была без капюшона. Рядом с ней стоял сам Джевис. Он выглядел озабоченным, но едва я появилась на пороге, на его лице мелькнула едва заметная улыбка, которую парень тут же скрыл. Но этого оказалось недостаточно. В мою сторону мигом повернулись несколько голов. Одна из них принадлежала Эссель. Блондинка взглянула на меня недобро, но я только пожала плечами. Пусть таращится. «Ну что же», — начала Донателла. «Раз все собрались, мы можем начать. Во-первых, я хочу сказать, что все вы, девочки, большие молодцы. Так старались». Донателла подошла к столу и показала несколько портретных работ. Рулончик туалетной бумаги стоял тут же, заботливо свернутый, но изрядно похудевший с утра. «Даже не знаю, как выбирать. Впрочем, начнем мы, как всегда, с самого конца. У нас есть несколько работ, которые стали явными фаворитами. Самого главного фаворита, думаю, знают все». Она нежно улыбнулась Эссель, а я от злости сжала зубы. Уверенность в том, какой выбор сделает Джевис, такая твердая весь день, сейчас дала сбой, и я начала нервничать. Вот зачем я вообще во все это ввязалась? Но даже на мой взгляд, есть откровенно слабая работа. Думаю, ее участница и должна уйти». Донателла порылась в стопке портретов и достала немного помятый листок. Он был меньшего размера, чем большинство работ. С него смотрел Джевис. Не идеальный и фотографичный, как на остальных портретах. Участницы, как и я, пользовались зельем. Этот рисунок был хуже, но он был живой и явно нарисованный без магии. Впрочем, чего ждать от такой комиссии? Мне стало обидно за участницу. «Работа подписана», — произнесла Донателла брезгливо. «Подойди сюда, Пенелопа». Из толпы вышла худенькая девушка со светло-рыжими волосами и трогательными веснушками. Она была похожа на солнышко, которое сейчас потухло. «Нужно было увековечить и вознести. А ты...» Закончить Донателле не дал Джевис. Он шагнул вперед и забрал рисунок у нее из рук. «А мне нравится», — заметил парень. «Но посмотри, тут же...» «Что тут?» Он приподнял бровь. «На всех остальных портретах самое интересное появится завтра с утра. Палка-палка, огуречек. Под зельем все портреты одинаковы и похожи на мое изображение на доске почета. Но оно висит там с первого курса, а этот портрет живой, и на нем я завтра не обрету причудливую форму. Вот он точно увековеченный, в отличие от всех остальных». «Ну и что ты предлагаешь?» — надулась Донателла. «Я предлагаю подумать дальше и начать с другой стороны, а не выгонять единственную участницу, у которой есть художественный талант». Он улыбнулся Пенелопе, и девушка тут же вспыхнула. «Объявим победительницу?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами парень и отошел в сторону. «Эссель, дорогая, подойди сюда!» — позвала подругу Донателла. Блондинка довольно расправила плечи и двинулась сквозь ряды конкурсанток. Проходя мимо, она намеренно задела меня локтем. Я растерянно отступила. Просто даже вопросов не было. Эссель, не задумываясь, отдали победу. Это повергло меня в ступор. «Твоя работа произвела настоящий фурор», — сообщила Донателла, а Эссель зарделась. «А какая у тебя работа?» Словно невзначай спросил Джевис, но в его голосе звучал тихий, угрожающий холод. Я видела. Парень злится. Его злость проливалась бальзамом на сердце. «Ну как же, я говорила, это флаг на шпиле башни. Ты видел, как ректор бесится?» Блондинка хихикнула. «Я видел. Я еще слышал, что это не твоя работа», — тихо заметил парень и снова бросил взгляд на меня. «Пора вступать в игру». «Что?» — удивилась Донателла. «Ты путаешь, Джевис». Я подала голос. «Он не путает. Это моя работа, а не Эссель. Как бы ей не хотелось иного». «Ты бы не додумалась до такого!» — зашипела блондинка, развернувшись ко мне, словно коршун. «Или, может, там имя твое написано?» «Но и твоего там нет», — спокойно заявила я, чувствуя молчаливую поддержку Джевиса. «Значит, ты не докажешь, что флаг повесила не я», — довольно сказала она. «Есть только твое слово и мое. Других доказательств не имеется. Интересно, кому поверят скорее?» «То, что на работе нет моего имени, еще не значит, что она не подписана», — начала я, но договорить Эссель не дала. «И что моего нет, тоже. Девушки, не ссорьтесь», — воскликнула Донателла. «Мы сейчас проголосуем». Голосование для меня значило провал. Но ситуацию спас Джевис. «Зачем?» — встрял он. «Чего ты хочешь добиться голосованием?» «Ну, должны же мы понять, какая конкурсантка не врет, какой больше доверяют». «Не смеши меня и не плоди необъективность», — фыркнул Джевис. «Кто не врет и кому поверят — очень разные вещи. Сейчас выясним все без этих сложностей». «Как?» «Эссель?» — парень проигнорировал вопрос Донателлы. «Скажи, почему ты нарисовала меня с такой странной розой?» «Ну как же!» — пафосно воскликнула блондинка. Это самый красивый цветок. Он растет исключительно в наших широтах и цветет только в месяц зимнего равноденствия. Это символ и намек, что когда-нибудь ты мне его подаришь». «Достойно», — согласился парень. «Я бы поверил. А ты как объяснишь розу на флаге?» — поинтересовался он у меня. «Я нарисовала розу, потому что ты мне ее подарил. Она до сих пор стоит в вазе в моей комнате». После моих слов в помещении воцарилась тишина. Я думала, челюсть Эссель упадет на землю, и в этот момент испытала такое торжество, что поняла. Не зря ввязалась в авантюру с отбором. Эссель вылетит из-за вранья. На сей раз точно. Как бы ее ни любили, такое вряд ли простят. «Донателло, думаю, ясно, с кем мы сегодня попрощаемся», — озвучил мои мысли Джейвис и выразительно посмотрел на Эссель. Но распорядительница отбора внезапно уперлась. «Нет, даже если Эссель допустила ошибку, ее можно простить». «Да ладно». «Хорошо, может и нет», — согласилась Донателло нехотя. «Но в таком случае я использую свое право вето и оставляю ее, чтобы она могла продолжить борьбу. Нельзя так сразу убирать потенциальную победительницу». «Правом вето никто уже 100 лет не пользовался», — возразил Джейвис. «Ну и что? Есть же такое правило». «Хорошо», — сдался парень. «Но запомни, тогда и я оставляю за собой право подарить одной из участниц иммунитет». «Как скажешь. И раз борьба вышла такой напряженной, и все девушки остались, думаю, мы можем перейти к оглашению следующего задания. Поверьте, после него кто-нибудь точно вылетит». Произошедшее шокировало многих, и зал буквально гудел. На меня косились с удивлением, на Эссель — с заметным раздражением. Никто такого не ожидал. Ни от меня, ни от нее, и уж точно девушки не были готовы так быстро переварить случившееся и продолжить слушать. Донателле пришлось приложить все свое ораторское искусство, чтобы наконец-то заткнуть скандалящих конкурсанток. Лично я сильнее всего страдала от того, что не узнала поименно авторов шедевров. Как-то нечестно вышло. Обозначили самого крутого участника и самого слабого, по мнению Донателлы, хотя Джейвис вступился за талантливую художницу, и я была этому рада. А вот серединка осталась общей массой. Портреты с дверей смотрелись одинаково, и я почему-то была твердо уверена, что где-то среди них затерялась работа Эссель. С креативностью у нее было так себе. А вот автора чудесной туалетной бумаги я бы с удовольствием узнала. Да и Джейвис, думаю, тоже. Так, на всякий случай, чтобы обходить стороной. Наконец девушки приготовились слушать. «Вы знаете, что за 2 недели до традиционного зимнего бала обычно проходит благотворительное мероприятие. Это одновременно репетиция главного праздника года и сбор средств в помощь детям-сиротам. Собранные деньги идут на 5 стипендий для будущих первокурсников. Так вот, следующее испытание ждет на мероприятии. И не бойтесь, вам не придется как-то нарушать порядок академии или привлекать к себе внимание общественности. Ваша задача — привлечь внимание одного человека — Джейвиса». «Мы должны принарядиться, что ли?» — уточнили из зала. «Вы должны его зацепить. Запрещается только использование любовных зелий. Впрочем, это, по-моему, очевидно. На мероприятии будут преподаватели. Поймают на таком — отчислят. Проблемы никому не нужны. Ну а в рамках закона все, что вашей душе угодно. У вас есть целых 5 дней. В этом конкурсе Джейвис каждый подарит цветок. Но вот цветков у него будет меньше, чем участниц. Удачи, девушки!» «То есть, если участнице Джейвису нравится, он может подарить ей цветок, даже если она придет в повседневном платье?» — уточнила Пенелопа. «Нет, милая, я тоже буду там и строго проконтролирую объективность Джейвиса. Чтобы получить цветок, придется постараться», —